Глава 9. Тихое похрапывание, раздававшееся в полумраке комнаты, озадачило Илли необыкновенно. В первый момент девушка встревожилась и запаниковала. Кто знает, что тут произошло за то время, когда она спала, сраженная мгновенно навалившейся усталостью. Не такой усталостью, какая бывала у нее обычно, а совершенно незнакомой. Когда силы вдруг иссякли так резко, словно вода, схлынувшая из кувшина, разбитого одним ударом меча. В теле при воспоминании о воде вдруг возникло непривычное пока ощущение, что руки у нее намного длиннее, чем есть на самом деле. И что она может ими воспринимать и распознавать живых существ и не просто чувствовать их боль, а с помощью какого-то десятого чувства понимать, где именно в теле существа притаилась беда. Рядом всхрапнули, и Илли мгновенно потянулась к этому теплому пятну невидимой рукой, ощупала и хихикнула. Пожалуй, так и параноиком станешь с этими колдунами и бандитами. В стоящем рядом кресле спала Тана, ее служанка. Дриада не могла не догадываться, кто именно посадил тут бедную женщину. Тот еще параноик. Нужно будет отправить служанку досыпать в ее комнату и приказать сегодня не работать. Девушка откинула занавески балдахина и рассмотрела льющийся сквозь раскрытую дверь гостиной бледный свет убавленного светильника, а через окно — сиреневую предрассветную дымку. Тихонько нащупала ногами домашние туфли, запахнула пеньюар и отправилась умываться, удивляясь тому, как легко и бодро себя чувствует. И еще — необычайному чувству голода, заставившему ее с сожалением вспомнить оставленное вчера мороженое и замечательно рассыпчатые вафли. Умывшись, Илли обнаружила первый приятный сюрприз. Шкаф был полон одежды. Висели все ее платья, которые она потеряла на дорогах королевства, в королевском дворце и в доме маркизы. И совершенно незнакомые, но абсолютно новенькие и именно таких фасонов, какие носила Илли. И все ее вещи тоже были тут. И даже саквояж Уэллин, познакомиться с содержимым которого просто мечтала Лира. «Спасибо, Ваше Величество», — пробормотала девушка, выбрала платье, надела, повернулась к зеркалу полюбоваться и причесаться и ахнула. Глаза сияли зеленым светом и отливали изумрудом ногти. Чуть не забыла. Она же помогала вчера Лире. Вернее, вела путь с ней вместе. Вот и слетели все иллюзии. Стало быть, очень удачно она вчера провалилась в сон, иначе моментально выдала бы все свои секреты. И спасибо матери, что показала, как прятать свой новый облик. Тут Илли вспомнила, кто подхватил ее, когда она засыпала на ходу от истощения сил. Как нежно и бережно нес на руках. И не смогла сдержать счастливой улыбки. Дриады не менталы, и чужих чувств не воспринимают. Но она успела расслышать, как неистово забилось сердце принца в тот момент, когда он поднял ее на руки. И теперь Илли будет действовать по-своему. Позволит Канду выговориться. Рассказать все, на что он отважится, и не задаст ни одного вопроса. И не скажет ни одного слова про незнакомку с браслетом. Что-что, а уж это она знает точно. Иногда достаточно просто внимательно и доброжелательно выслушать человека, чтобы исчезли все недоразумения. «Тана, просыпайся, я уже встала. Иди к себе в комнату, отдыхай. Сегодня у тебя выходной». «Ох, сеньорита, неужели я заснула?» «Ничего страшного. Я не больная, нечего было тут сидеть. Но все равно спасибо. А теперь отправляйся отдыхать. И чтобы до завтрашнего утра я тебя не видела». «Спасибо, сеньорита. Я тогда в Брэдвилл съезжу, подругу навещу». Служанка торопливо поднялась с кресла и побрела к двери. «А кушать вы не хотите? Вон в гостиной фрукты, печенье и сласти, а молоко я могу принести». «Спасибо, не нужно. Я и сама могу прогуляться до кухни». Илли вышла вслед за служанкой, заперла дверь и обнаружила возле нее стул с охранником. Он не спал, смотрел вполне бодро. И Илли, пожелав ему доброго утра, решительно направилась к лестнице. А стражник, едва она скрылась за поворотом, ринулся в сторону покоев принца. Его высочество с вечера пообещал, что тот, кто его не разбудит, едва проснется сеньорита, может считать себя уволенным из дворцовой стражи. На кухне уже было светло от зажженных светильников. Жарко разгорались в печи дрова, гремели котлы и слышался стук ножей. Илли припомнила, как однажды расстроилась из-за подслушанного разговора и усмехнулась. Она стала с тех пор намного равнодушнее относиться к таким мелочам и теперь никуда бы не убежала, услышав предположение кухарок. «Доброе утро, синьорита!» К ней навстречу уже торопился главный повар. «Что ж вы не позвонили? Мы бы сразу все принесли!» «Ничего, мне и самой нетрудно. Просто хотела попросить принести более плотный завтрак. Мясное и можно омлет с грибами и ветчиной. Но молоко тоже подайте. Я буду ждать в малой столовой на первом этаже». Илли переложила из корзиночки с горячей выпечкой на тарелку несколько пирожков и, взяв сразу согревшуюся тарелку, спокойно отправилась прочь. Однако не успела дойти до столовой, как почувствовала, что ее стремительно нагоняет теплая точка. И почти в тот же момент расслышала звук торопливых шагов. Девушка остановилась и повернулась лицом к догонявшему ее принцу, чтобы он понял, что его заметили. И постаралась состроить как можно более радушное и беззаботное лицо. «Илли!» Наспех вытертые волосы еще мокры, и с них срываются капельки воды. Взгляд встревоженный и ожидающий. Вот зачем он, интересно, поднялся в такую рань? «Если бы я догадалась, что тот охранник побежит тебя будить...» Мигом забыв, что намеревалась молчать, сердито выдохнула синьорита. «Заперла бы его в приемной». «Я сказал, что уволю того, кто не разбудит», — признался принц, несказанно довольный тем, что она отчитывает его как прежде, и забрал у девушки тарелку. «Этого немало?» «Сейчас еще принесут. Я умираю от голода», — вздохнула Илли, ругая себя за проявленную слабость. «Но нужно будет заказать еще. Никогда не поверю, что Бенг не такой же предусмотрительный, как ты». Разумеется, она догадывалась, что Третье Высочество явится чуть позднее, давая возможность им поговорить. Та еще лиса. Но не прийти совсем не сможет. Нужно было позвонить и приказать подать еду в твои покои. Канд специально шел на полшага позади ее, жадно рассматривая цвет волос и тонкую фигурку. Нет, вчера ему не показалось. Девушка и в самом деле смыла с волос краску, став такой привычной и знакомой Илли. И оттого еще больнее впивается в сердце нож при мысли о необходимости все объяснить ей про злосчастную Лиззи. Или, поставив пирожки на стол, Кандирт подвинул стул для любимой и сел на соседний. «Я должен тебе рассказать...» Он запнулся и тяжело вздохнул. Но девушка не стала помогать вопросами. Просто кивнула, взяла пирожок и надкусила, решив, что так ей легче будет выслушивать его признание. «Ну, в общем, это принцесса Эльзбетта из Филдира. Она совершенно сумасбродная, но я тоже виноват». В этот миг Илли почувствовала, как что-то обрывается в душе. Мешает не только жевать, но и дышать. Есть сразу расхотелось, и она положила пирожок на край тарелки. Кое-как проглотила кусочек и торопливо потянулась к кувшину. Кан смолк, радуясь возможности передохнуть, налил ей из кувшина напиток, подвинул бокал. «Я слушаю». Глотнув лимонад, хрипловато буркнула Илли, снова переступая через собственное решение не задавать ни одного вопроса. Но ожидание становилось с каждой минутой все невыносимее. «Она меня попросила объявить, что мы помолвлены. На время. Она не хочет замуж за герцога Онгельда, но я ей отказал. Илли, честное слово, отказал. Откуда мне было знать, что она выкрала у собственного отца браслет, который когда-то носила ее прабабка? И едва мы вернулись в гостиную, она всем его показала и объявила, что мы обручены». «И что теперь?» Илли ждала последних слов, старательно не глядя на Кандирда. «А откуда взять силы смотреть ему в глаза, если он сейчас скажет, что не мог испортить репутацию принцессы или разбить ее доверие, или еще хуже, попросит подождать, пока он играет роль счастливого жениха? Как, услышав эти благородные фразы, не ринуться к зеркалу и не уйти к маме или вообще неизвестно куда?» «Я ее чуть не придушил», — тяжело признался принц. «Теперь она сидит под замком, а отец ожидает короля Филдира, чтобы тот сам убедился в ее поступке. Ты меня презираешь за то, что я поступил с ней так жестоко?» «Нет», — честно сказала Илли, чувствуя, как с души сваливается огромная куча камней. «Я ненавижу, когда мной манипулируют. И понимаю твое негодование». «Спасибо». Принц достал из нагрудного кармана знакомый Илли кошель и вытащил из него блеснувшее камнями ритуальное украшение. «Вот мой браслет. Ты возьмешь его, Илли? Я не тороплю с окончательным решением. У тебя столько времени, сколько захочешь. Но если он будет у тебя на руке, я смогу надеяться. Как-то не так представляла раньше Илли это объяснение. Может, больше красивых слов или цветы? Но сейчас все изменилось. И отказаться еще раз от этого браслета девушка больше не решилась бы никогда. Да если честно, ей совсем не важно, что именно сказано. Главное, что он никому и не собирался отдавать ее браслет и не захотел, чтобы его имя связывали с другой, даже ради чьей-то репутации. Илли силой воли подавила вспыхнувшую в сердце жалость к незнакомой принцессе и решительно протянула Кандирду руку. «Я тоже хотела попросить прощения. Я сказала неправду тогда, в клетке. Но иначе ты бы не угомонился». «Мне уже объяснили», — усмехнулся Кандирд. В такой момент он не желал вспоминать ни прошлых обид, ни старых недоразумений. Защелкнул на ее запястье браслет и с нежностью произнес ритуальные слова. «Я, Кандирд Ледалмара Дианстрейг Леодийский, перед ликами святых духов объявляю Иллиру Летрайд своей законной невестой и обещаю жениться на ней». Затем благоговейно поднес руку невесты к губам и нежно поцеловал ее пальчики, чувствуя, что никогда еще не был так счастлив. Даже в тот раз, когда надел ей этот браслет первый раз. Ведь тогда у него не было почти никакой надежды. В дверь коротко стукнули, и в столовую влетела Лира. «Надеюсь, ты еще не все съела? Доброе утро, ваше высочество!» Дриада решительно прошла к столу, и только тут рассмотрела счастливое и смущенное лицо сестры. «А что тут происходит, можно узнать?» «Ваша сестра согласилась стать моей невестой, синьорита Энлира», учтиво сообщил слегка ошарашенный принц, еще не до конца поверивший в произошедшее. «Слава богу!» — искренне обрадовалась Лира и цапнула с тарелки пирожок. «Тогда, выходит, вы мне родственник? Ух ты! Ух, как замечательно! А есть нам дадут?» «Должны», — засмеялась Илли, с удовольствием наблюдая за сестрой, и тоже взяла пирожок. Кандирд нахмурился и дернул за шнурок. И в этот момент дверь распахнулась, и вошел один из поваров с подносом, полным еды. «Простите, сеньорита, омлет без грибов!» Смотрел он виновато. «Оказывается, вчера закончился последний бочонок». «Немедленно закажите!» — строго приказал принц. «Моя невеста должна получать все, что ей захочется, и ее сестра тоже!» Добавил он, бросив признательный взгляд на уплетающую пирожок Лиру. За то, что эта девушка на несколько дней приблизила самый счастливый момент в его жизни, Кант готов был осыпать ее бриллиантами. «Поздравляю, ваше высочество!» Ошеломленный повар торопливо составлял на стол блюда, начиная подозревать, что он едва ли не первый, кто узнал эту невероятную новость. «Спасибо, и принеси еще еды!» Кандирд нежно улыбнулся синьорите. «Думаю, ты правильно предположила, радость моя, что Бенгальд не захочет спать слишком долго». «И мороженого!» Вспомнила, чего она еще хочет, Лира. «А кофе тут не бывает?» «Нет», — развел руками повар. «А что это такое?» «Ну, нет так нет», — отмахнулась Дриада, дождалась, пока дверь за поваром закроется, и буркнула. «Тогда пойдем другим путем». «Куда пойдем?» — насторожился принц, следя, как эта довольно смелая синьорита топает к зеркалу. «Не волнуйся», — мягко улыбнулась ему Илли, отрываясь от омлета. «Это просто поговорка. Никуда она не пойдет». «Сейчас пока не пойду», — подтвердила Дриада. «Думаю, они сами все захотят прийти». «Лира, не вздумай, дай им отдохнуть». «Ой, а ты уверена, что все спят?» Девушка положила руку на зеркало, и почти сразу перед ними возникло изображение полутемного зала, высоких стрельчатых окон, куча узлов и корзин возле стены. «Ау, есть кто бодрствующий?» «Лира?» В зеркале возникло сонное лицо Апраксии. «Что-то случилось?» «Ага, мы завтракаем, а кофе нет. Дай немного». «А как у вас дела?» Направляясь к корзине, поинтересовалась Магиня. «Илли вступила в невесты», — отчиталась Лира. «А мне пока никто не предлагал. Представляешь, какая обида?» «А где она сама? Поздравь ее от меня». «Поздравь сама, она сидит и смотрит. И принц, между прочим, тоже смотрит, а ты копаешься». «Илли ждет, пока ты вернешься к столу, мечтая укоризненно посмотреть тебе в глаза», — с притворной строгостью сообщила сестре Иллира. «Доброе утро, мать Апраксия. Прости, что она тебя разбудила». Я не спала, а дежурила. Матушку будить не стану, и не надейтесь. Тут маги туда-сюда ходят. Совсем ее загоняли. Да и сама пока к вам не пойду. Может, через денек. Держи твой кофе. Спасибо. Лира сунула в зеркало руку, схватила горшочек, а в следующую секунду уже шла к столу. Осталось добыть кипятку. «Это такой чай», — тихо пояснила Илли его высочеству. «Горьковатый, но очень бодрит. У нас его все пьют, привычка. А ты?» Забеспокоился принц о невесте, заглянул ей в глаза и утонул в смущенной нежности. «Его никак нельзя у нас достать. Я выращу вам в вашей оранжерее дерево», — раздобрилась Лира. «Если вы попросите принести чайничек с кипятком». «Сейчас прикажу». Принц дернул шнур. «А почему в оранжерее?» «Это южное растение», — снова объяснила ему Илли и возмутилась. «Что ты все болтаешь и ничего не ешь? Я одна весь омлет съела. Кстати, спасибо, что принесли мои саквояжи. Лира, ты хотела попробовать эльфийские сладости?» На миг отвернулась она от жениха, и он вдруг понял, что совершенно не желает ни с кем делить ее внимание. Ни с этой замечательной сестрой, ни с Бенгом, который сейчас придет, ни с финансистами и работниками канцелярий. Теперь, когда у него появились на нее законные права, ему хочется все время держать ее за руку, смотреть в глаза, слушать, как она что-то рассказывает или ругает его за оплошности. И также ясно Кандирт понимал, что это желание всегда будет только мечтой. Никогда она не откажется ни от родителей, ни от сестры, ни от своих бумажек и абака, ни от множества других интересных ей вещей. И если он не хочет, чтобы его радость всерьез сердилась или печалилась, нужно постараться убить в себе это чувство собственника или хотя бы загнать в самый дальний уголок души, откуда оно не сможет вырваться без спроса. «Доброе утро!» — заявил от двери бодрый голос Бенгальда. «Надеюсь, вы не против, если я с вами позавтракаю?» «Ты правильно сказала, радость моя», — склонился Килли принц, испытывающий наслаждение от того, что теперь имеет полное право вслух называть ее так, как ему нравится. Бенгальд не сможет долго сдерживать свое любопытство. «Вообще-то я сказала иначе», — осторожно запротестовала Илли и не удержалась. Счастливо улыбнулась любимому. Но суть та же. «Мне можно уже радоваться за них?» С притворным недоверием спросил Бенгальд у Лиры, незаметно окидывая дриаду изучающим взглядом. «Ага». Довольно кивнула та, запила пирожок молоком и подняла на него зеленые глаза. «Садитесь и наслаждайтесь зрелищем, дорогой родственник. У меня просто душа цветет. Вот». В доказательство Лира взяла в руки пахучий южный фрукт, подержала немного в руках, любуясь стремительно выросшей из него веточкой. За короткие секунды ветка выбросила нежные листики и целый пучок бутонов, тут же распустившихся в душистую бело-розовую гроздь. «Примерно так». Лукаво хмыкнула Лира и поставила полученное растение возле сестры. «Дарю». «Спасибо, но не забудь потом посадить его в оранжерее». Понюхала Илли цветочки и повернула голову к Канду. «Извини, но мне нужно тебя предупредить». В дверь стукнули, и появился Гарстон. Но понять это можно было только по форменным штанам и сапогам. Все остальное было загорожено корзиной с огромным букетом белых роз. «Поздно». Грустно вздохнула Лира, кивая на эти цветы. «Полковник, вы нанесли мне сотню ран в самое сердце». «Я принесу и вам такой же букет, сеньорита», — обрадовал дриаду воин, решивший, что она шутит. «Как только вас можно будет поздравить с помолвкой». «Спасибо, Гарс», — также уныло сообщила Илли и озабоченно оглянулась на встревожившегося Кандирда. «Отдай, пожалуйста, приказ садовникам не срезать больше бутоны и цветы, только засохшие. И во дворце лучше не ставить срезанных цветов. Для дриады это нестерпимая печаль». «Дьявол!» — расстроился офицер. «Но я даже не представлял, нужно было предупредить. Сейчас унесу». «Стой!» — скомандовала Лира. «Поставь сюда. Теперь мне придется вырастить всем им корни, а садовникам выкопать сотню ямок». «Вы звали?» На звонок непрерывно дергающего шнурок принца в дверях появился мажордом, определенно поднятый в такую рань сообразительными слугами. «Немедленно прикажи всем с этого момента не рвать и не срезать в моем парке ни одного бутона или цветка. Во дворец строго запрещается вносить даже один цветочек», — жестко скомандовал Кандирт и вопросительно глянул на Лиру. «Есть еще желание?» «Если что-то срезали, — ответила за сестру Илли, вдруг сообразившая, какую несусветную глупость она сделала, скрыв от любимого свою сущность. — Пусть поставят в оранжерее и готовят горшки. Придется сажать. — Немедленно! — подтвердил приказ принц, и заметно расстроенный мажордом испарился со скоростью звука. — Я должна еще что-то тебе сказать. Чуть виновато глянув на любимого, пробормотала Илли. И он не выдержал. Бережно обнял ее за талию и подвинулся к невесте ближе. «Только, Гарс, предупреди, чтобы никого не пускали. Сам можешь остаться, и, если придут Ингерт или Седрик, тоже пусть остаются». «Хорошо». Офицер вышел отдать приказ и вернулся с серебряным чайником. «Это кипяток». «Давай сюда!» — обрадовалась Лира. «А корзину можешь уже поставить возле невесты. И садись. Думаю, она, наконец, набралась храбрости. Признаться». «Только я хотела бы, чтобы для всех остальных это пока оставалось секретом». Еще тяжелее вздохнула Илли и подняла на встревоженного принца глаза. «Прости, я не сказала о себе всей правды. Вернее, все, что я говорила раньше, до того дня, как нас поймал колдун, было чистой правдой. Но вернулась я из своего мира, немного не той, что была». «Ключевое слово — немного», — сердито фыркнула Лира. «Илли, уж раз ты замахнулась, так бей». «Короче, я сама объясню лучше нее. Сама она ни капли не жалеет, что изменилась, хотя произошло это не по ее воле и совсем не по ее вине. И это было предопределено давно, только она ничего не знала. Я, впрочем, тоже. Все готовы узнать страшную тайну? Или теперь такая же дриада, как я, потому и не любит больше срезанных цветов».